Максимов тотчас изобрел бы какой-нибудь обманный маневр и увильнул бы. Успенский этак не умел. Извозчик еще не успел взять с места, а она уже высказывалась. Странно, у нее был приятный голосок, гневно позванивающий на словах «идейность», «идейный», повторенных многократно. Успенский поднял воротник пальто и втянул голову в плечи, но все равно «идейный», «идейность» велись как пчелы. Она говорила быстро, возбужденно, и это ее возбуждение отзывалось мелким подрагиванием перышка на шляпке. Барышня тоже осуждала Решетникова. Но не по кодексу эстетики, а по кодексу этики. Решетников не был идейным писателем, идейным человеком, ибо идейный писатель не ищет забвения в водке, а так как неидейный Федор Решетников находил забвение в водке, то и был он всего-навсего графоманом, и таковым бы и остался даже и в том случае, если бы разбогател, ибо не был человеком идейным. Злиться было глупо, но Успенский разозлился, и эта его злость была запоздалой реакцией на давешнее застольное. Однако и барышня тоже адресовалась с ее звонко-гневными «идейность, идейный». «А известно ли вам, сударыня, — перебил барышня Успенский, — известно ли, что такое тупые ножницы? И эта женщина с Васильевского острова. В газетах было. Читали, а?» Барышня будто поперхнулась, вытянув шею, смотрела на Успенского испуганно, указательный пальчик тыркался в переносицу, никчемно оправляя очки. «Не знаете про женщину, а?» — не унимался Успенский. «Ну вот-вот. А туда же идейность!» «Не понимаю, — оробела барышня. — Извините, не понимаю, Глеб Иванович». «Вот то-то и оно. И черта лысого не понимаете, — продолжал Успенский с несвойственной ему грубостью и уже немного устыдившись этой своей грубости, однако не настолько, чтобы простить Федину неидейность. Тупые ножницы, сударыня, это... Нет, вообразите, вообразите, если можете. У вас появилась некая настоятельная мысль. Ее надо высказать, она вас жжет. Но тут-то сразу же другая мысль, встречная. А как бы эту первую для себя важнейшую, как бы это ее голубушку ослабить? Ну, сами понимаете, для чего. Да-да, чтоб цензура не угостила, чем ворота подпирают. И вот ты вертишься, как на сковородке, ты сам ослабляешь свою мысль, и это-то изнуряет, сударыня, изнуряет да нельзя. Но все равно тупые ножницы цензурного комитета не минуешь. А они-то не бечевку стригут, не волоса, они нервы кромсают. И вот извольте, сударыня, радоваться. Распродался ваш покорный слуга, построчно, полистно. Осталась вешалка без сюртука. И стыдно, и тоска, и такое, знаете ли, чувствие, будто солдатскую шапку жуешь. Не жевали? Попробуйте. А вы-то со стороны, раз идейный писатель, сиди и пиши про народ. А я вот своих товарищей, в конец и нуждой, и цензурой, и редактором изглоданных. Да я же их то и дело в больницу везу, белая горячка. Думаешь, наложу-ка на себя руки, не могу больше, сил нет. Одно останавливает, вашей сестры боюсь. Ах, скажете, не идейный писатель был Глеб Успенский. Он усмехнулся. Бедная барышня не знала, куда деваться, готова была из пролетки выскочить. Нет, погодите-ка, раз уж мы высказываемся, то давайте-ка и про Васильевский остров. И все так же горячо, все так же волнуясь, он рассказал ей историю действительно страшную, происшедшую в одной из Василеостровских линий. Какая-то корга из каких-то низменных расчетов заточила женщину, кажется, родственницу, в чулане. И, заточив, держала там, пока как-то случайно все не обнаружилось, 15 лет. Вы можете представить, какова была женщина, выйдя из чулана? Барышня, поникнув, поняла, куда он клонит. Он сказал горько, почти с отчаянием, сказал не только этой барышне, а и тем просвещенным у Решетникова гармонии нет, палитра скудны. Этим тоже сказал. из чулана господа и решетников.